Рыцарь все так же возился с дочерьми, старался не убить жену, чуть ли не каждым взглядом выражавшую ему свою ненависть, тренировался, чтоб за время отпуска не потерять форму, ну и по-тихому щупал служанок в неположенных для этого местах. С женой после всего находиться в одном ложе было противно и горько, не говоря уж о том, чтобы исполнять супружеский долг. Вот и выплескивал здоровый мужчина страсть, с кем мог. Первое, что сделал Брандон, будучи лордом, это заключил договор с крестьянскими общинами, находящимися непосредственно под его властью. В обмен на существенное снижение постоянного оброка землепашцы обязались купить железные орудия, лошадей, коров и свиней для себя, а также оплатить в складчину, напополам с лордом, постройку трех водяных мельниц в общее пользование. Долго ли, коротко ли, но спустя два месяца все, что надо, было построено, а скот и новые орудия уже были у крестьян. Как докладывали его воины, каждую неделю ездившие по окрестностям и наблюдавшие за тем, чтобы все полученное шло в дело. Крестьяне ведь могли чисто из суеверия или какого-то своего упрямства продолжать работать своими старыми орудиями, а скот забить на мясо. Увы, подозрения Брандона и предостережения владыки оказались не беспочвенными. Многие решили, что, купив орудия и скот, попросту откупились от оброка. Дальнейшее использование все этого их совсем не волновало. Зачем напрягать и что-то менять, если и так все более или менее работает? То, что собранного в лучшие годы урожая едва-едва хватало на то, чтобы есть более или менее досыта, они считали абсолютно нормальным, не представляя себе иного. И даже когда им в руки буквально суют вещи, способные обеспечить им лучшую жизнь, они отворачиваются, не желая воспользоваться ими чтобы не нарушить уже устоявшийся уклад жизни. Для Брандона подобное было настолько дико, что он чуть было не приказал своим воинам насильно вправлять крестьянам мозги, а за упрямство нещадно сечь. На его земле живут не бесправные сервы, а свободные арендаторы, у которых вообще-то есть права, и так обращаться с ними мало того, что не принято, так еще противоречит законам королевства. Так что можно представить всю степень бешенства, которую испытал тогда рыцарь. Однако владыка удержал его от такого приказа, предложив куда более мирный способ решения данной проблемы. К счастью, не все крестьяне были столь упрямы в своем консерватизме. Многие из них все-таки умели видеть выгоду, мыслили в более практическом ключе и не боялись перемен. Этими-то землепашцами и занялся Брандон. Переселил на пустующие земли, помог обустроиться, отдал почти весь купленный инвентарь вместе со скотом и тремя мельницами, а также на 5 лет освободил от оброка вообще. К концу зимы в замок приехал весьма интересный и, во многом, странный человек. О нем и о его прибытии рыцаря заранее предупредил владыка. Пришелец имел довольно странный, на взгляд Брандона, род занятий. Советник по земледелию. Что это вообще такое? Оказалось, Гордон, как его звали, знал почти все о почве, о том, какой она может быть. Разбирался в пищевых сортах растений. Мог рассказать о том, что и где лучше выращивать, а главное, как обрабатывать поля с тем, чтобы получить на выходе больше урожая. Брандон неожиданно открыл для себя целый новый мир, не подозревая, что простое пахание земли на самом деле такая сложная и многогранная вещь. Следуя заветам владыки, рыцарь всячески прислушивался к Гордону, помогая ему, как он сам выражался, наводить агрокультурную революцию в этом царстве серости и отсталости. К сожалению, увидеть результат своих усилий Брандон сможет, в лучшем случае, спустя несколько лет. Отпуск кончился, он вновь стал рыцарем на службе у короля. Более того, вскоре должна была начаться война. Владыка не давал ему знания о грядущем, но и он сам был способен самостоятельно мыслить. Все это время Брандон не на острове жил, до него доходили разные интересные и пугающие слухи. Да некоторые королевские приказы тоже недвусмысленно намекали на то, каким будет ближайшее будущее. В частности, отряд воинов вместе с парой рыцарей, явившихся к нему незадолго до окончания годового отпуска, они привезли королевский приказ, согласно которому Брандон, как владетельный лорд, обязан предоставить рекрутов с каждых 10 крестьянских домов на его земле. Обычное дело, если намечается какая-то серьезная заварушка, да и введение военного налога об этом же говорило, оставив на хозяйстве старого управляющего, служившего еще его отцу, и Гордона, рыцарь отправился навстречу судьбе. Жене после случившегося он не доверял вовсе, поэтому строго-настрого приказал верным людям пристально за ней следить и не допускать к управлению сеньори ни в коем случае. Догадки Брандона не обманули. К войне и вправду готовились, и готовились очень серьезно. Была собрана колоссальная по меркам Камелота и большая по меркам Альбиона армия. 25 тысяч мечей, топоров, копий, луков и арбалетов. А еще сотню больших и малых осадных машин, катапульт, трибушетов, баллист и скорпионов. Это была армия для завоевания королевств. Давно уже Камелот не видел ничего подобного. Кажется, король Лютер не собирал ничего подобного и в лучшие свои годы. А уж сейчас, после череды неудачных войн и врага, сумевшего взять в осаду столицу и только невероятным чудом ее не взявшим, казалось, военная слава королевства постепенно уходит в прошлое. Но, внезапно, такая огромная армия, это приятно удивило Брандона. Впрочем, а Утерли собирал это войско, в последний год он редко появлялся вне стен королевского замка, вместо него везде, где только можно, был Артур. Ходили и ходят слухи, что король сильно болен, почти что при смерти. Камелотом же по-настоящему правит именно принц. После небольшого перерыва Брандон вновь стал регулярно слышать владыку. Тот давал ему знания, как раз о том, как нужно вести себя с воинами, что дисциплина в армии излишне строгая, подавляет рядовых воинов, которые тоже люди и достойны того, чтобы быть рыцарями. Подобные знания приходили к нему постепенно, медленно, но верно меняя его взгляд на очень многие вещи. Весть о том, что врагом Камелота в предстоящей войне будет Мерсия, практически не удивила Брандона. Это лишь подтвердило и так имеющиеся догадки. Бывшая вассальная провинция, а ныне независимое государство, была самой большой проблемой королевства на протяжении 4 десятилетий. Схожая по укладу, занимающая плодородные и богатые земли, да еще перекрывшая Камелоту прямой доступ к морской торговле. Такая же сильная страна, находящаяся под властью одного правителя. Регулярная армия, крепкое хозяйство, дающие стабильно большой прибыток в казну, и множество лично преданных лорду Мерсии рыцарей. Все это делало бывшую провинцию Камелота его же зеркальным отражением, справиться с которым было не просто сложно, а почти невозможно. Войны этих двух стран неизменно происходили почти по одному и тому же лекалу. Король Камелота вторгается в Мерсию. Лорд Мерсии поднимает армию и встречает вражеское войско в открытом сражении, в ходе которого обе стороны несут большие потери. В зависимости от того, кто потерял больше и был вынужден отступить, в войне определяется проигравший и победитель. Дальше начинает долгий процесс переговоров, в ходе него стороны торгуются, стараясь выбить из противника побольше, а самим потерять меньше. И не было ничего удивительного в том, что король предпринял очередной поход в Мерсию. Самому Брандону доверили куда больший отряд, нежели в прошлый раз. 1500 тяжелых рыцарей, 500 легких всадников и 3000 драгун. Последнее было совершенно новой концепцией в военном деле. Воины, добирающиеся до поля боя на лошадях, а затем бьются в пешем строю. Рыцарю подобное казалось странным и нелепым. Есть конница и есть пехота. Зачем нужно смешивать эти два рода войск? Ведь понятно же, что третья сестра станет уродливым подобием того и другого. Тем не менее, несмотря на личное мнение, Брандону пришлось командовать отрядом драгун. Правда, он не совсем понимал, что с ними делать. К счастью, по этому вопросу ему все-таки дали разъяснение. И не владыка, как это было раньше, начиная со времен Великой осады, а на военном совете. Смешно, но, будучи одним из самых старших командиров, Брандон оказался там впервые. Произошло это накануне вторжения, в лагере королевского отряда. 7 облеченных властью, суровых рыцарей собрались в большом, красном шатре, сидя за большим столом, на котором была вырезана карта Мерсии, с лесами, дорогами, полями, городами, крепостями, крупными деревнями, реками. Были даже выделены возвышенности и низины, а помимо этого стояли красиво и очень детально вырезанные фигурки воинов, отображавшие реальное расположение войск на карте Мерсии. Брандону было страшно представить, сколько времени, сил и золота было вложено в изготовление этого произведения искусства, каковым, безусловно, являлся тот резной стол. 7 рыцарей сидели за этим круглым столом, а кроме них там была еще молодая девица с копной черных волос и в домашнем варианте мужского платья, без коты, в одной лишь камизе. Леди Моргана, воспитанница короля и с недавнего времени владелица самого богатого домена. Она могла позволить себе одеваться во что угодно. Рядом же с ней сидел не король и даже не принц, а неизвестный доселе Брандону молодой мужчина. Одет он был примерно так же, как присутствовавшие там рыцари, то есть в стеганый дублет с красной коттой поверх. Движения выдавали в нем опытного воина, да и фигура была не обделена некоторой статью. Силачом, как прославленного сира Персиваля, его назвать было сложно, но сила в нем определенно имелась. Брандон даже мог принять этого мужчину за такого же, как он, молодого рыцаря, недавно выдвинувшегося наверх за счет проявленной доблести и находящегося в особом фаворе у леди Морганы, но решить так мешала одна важная деталь, а именно отсутствие даже намека на личный герб, ни в одежде, ни в украшениях, ни даже на оружии. Кто же это тогда? Почему на высшем военном совете нет тех, кто и должен вести армию в бой? Вместо них девицей кто-то вообще непонятный. Впрочем, долго гадать Брандону не пришлось, как только этот непонятный мужчина заговорил, рыцарь ощутил, как в его разум проникает уже знакомая воля владыки, дополняя и шире раскрывая сказанное. Произнесенные дублировались образами и мысленными концепциями, которые очень сложно облечь в слова. В числе прочего, было сказано и про драгун, что было особенно ценно для рыцаря, только у него они были. После того совета армия, разделившись на три неравные части, перешла границу. 16 тысяч пехоты и конницы вместе с осадными машинами двинулись, но заранее определенному маршруту, проходящему через все крупные города Мерсии и заканчивающемуся у столицы. 4 тысячи, куда входили 3500 легких всадников и 500 рыцарей, отправились гулять по просторам страны, отвлекая на себя внимание лордов и рыцарей Мерсии. Третью же часть армии доверили Брандону, отдав ему практически всю тяжелую конницу с задачей разгромить вражескую армию. Не зная всей подоплеки, такой приказ может показаться глупостью. Но владыка, чей облик был Брандону теперь известен, рассказал о магах, магии и о той грандиозной иллюзии, в которую они ввергнут Байерда и его войско. Получая регулярные послания, рыцарь с неделю вел свой отряд к вражеской армии, а затем сопровождал ее на расстоянии. 3 дня назад армия Мерсии выстроилась на холмистом лугу, неподалеку от одной довольно крупной деревни, почти города, только без нормальных стен. Выстроилась и начала биться сама с собой. Владыка рассчитывал на то, что такая битва продлится половину дня и унесет с собой жизни, как минимум, треть воинов, появится много раненых, а о единстве оставшихся не будет идти и речи. После чего Брандон нападет на них и с помощью ударной мощи рыцарей сокрушит окончательно. Однако вышло все не совсем так. Маги Байерда смогли разрушить иллюзию, потери оказались не такими большими, а дезорганизация не настолько полной. Тем не менее, удар по мерсийской армии был нанесен значительный, и Брандон с имеющимися силами вполне способен уничтожить вражеское войско. Особенно, после того, как Байерд со своей гвардией умчался в Аукстон. К сожалению, после того, как маги перестали поддерживать иллюзию и спешно покинули округу, владыка перестал сообщать ему о том, что происходит в мерсийском войске, и Брандону пришлось узнавать сведения по старинке, с помощью разведки и допроса пленников. Вот и сейчас воины привезли очередных мерсийцев для допроса. Позвав воина, сторожившего шатер, рыцарь отослал его к палачу с устным разрешением на пытки. Араун спал крепким, тяжелым сном, словно больной, которому суждено вскоре умереть. В редкие проблески бодрствования он не сильно отличался от спящего, не способный встать со своего трона, не в силах даже поднять веки. Держат его от полного растворения в вихрях небытия лишь души смертных, которых он когда-то забрал в свой мир. Их вера позволяет ему и его владениям существовать, но и только. Знал бы Араун раньше, что смертные отвернутся от него и начнут приносить жертвы другим богам, брал бы к себе всех, кого мог, а не только самых, по его мнению, достойных. Тогда это казалось невозможным. Повелитель смерти, хозяин загробного мира, которому поклонялись сотни тысяч, миллионы смертных. Такое положение дел казалось незыблемым. Он почти не обращал внимания на войны смертных, считая, что бы ни происходило, его это не касается. Разве что появится очередной достойный смертный, которому будет позволено вечно пировать в его владениях, предаваясь всевозможным удовольствиям. Как беспеченный слеп он был, отток верующих Араун заметил не сразу. Подумаешь, иноземные захватчики, что поклоняются совсем иным богам, разрушили несколько городов, жителей истребили или поработили, а на их место поселили своих соотечественников, понастроивших красивые и величественные храмы в честь своего пантеона. Подумаешь, Чуть-чуть уменьшился поток силы, верующих по-прежнему много, в городах ведь живет лишь малая часть, остальные пашут землю, и плевать хотели на новых богов. Подумаешь, римляне пришли и на острова, и так продолжалось до тех пор, пока ручеек силы не стал совсем уж тонким. Арауну волей-неволей пришлось что-то делать, и он попытался, сначала сам, а затем вместе с бывшими друзьями и подругами. Когда-то давно они все были людьми, шли к одной цели, к могуществу и процветанию. Достигнув первого, как-то слишком быстро забыли о втором, да и дружбе тоже. На место ей пришли зависть, соперничество, а то и откровенная вражда. Тысячи лет они упивались могуществом и властью, забыв, что может быть как-то иначе. И вот, теряя паству и самую свою суть, они вновь объединились, чтобы вернуть все на круги своя, но проиграли. Куда более могущественные отражения низвергли их окончательно. Большая часть погибла, меньшая смогла сбежать в мир смертных и побирается теперь с жалкими остатками магии. Арауну повезло больше остальных, у него есть души, которые продолжают подпитывать его. И, время от времени, его жрецы ложатся на алтарь во имя своего повелителя. Добровольно отданные жизни чародеев частично компенсировали количество качеством, позволяя хозяину Анунна, пусть и медленно, но копить силы и готовиться к отмщению. Вот и сейчас, сквозь сон, Араун ощутил, как в него льется чистейшая духовная сила. Это моментально пробудило древнего галлийского бога. Привычное и уже опостылевшее своей горечью окружение в виде пустого пиршественного стола, сгнившей и засохшей еды, в которой копошились мухи и черви, а также крон мертвых деревьев, нависавших над всем этим, интересовало его так, что он даже глаза открывать не стал, обратив взор внутрь себя, на силу, что продолжало литься. В этот раз ему посвятили не одну жертву, а целых 5. Но, помимо силы, его последователи отправили зов, они желали, чтоб он явился им, и Араун откликнулся. 5 чародеев, добровольно отдавших ему души, дар поистине великолепный. Ухватившись за этот зов, как моряк за канат, он прыгнул туда, откуда тот раздавался. Миг, и древний бог оказывается среди каменных руин древнего храма. Его не разрушали, он обветшал, люди покинули это место, у оставшихся же не было сил, чтобы содержать столь грандиозное сооружение в прежнем великолепии. Золото, серебро и даже стекло растащили, дерево сгнило и осыпалось трухой, остался лишь камень, да алтарь с крохами божественной силы. Перед алтарем стояло больше десятка мужчин и женщин с характерными татуировками служителей галлийского пантеона на лице. Здесь были, как жрецы хозяина Анунна, так и последователи его друзей. Жалкие глупцы, продолжающие молиться тем, кто никогда им уже не ответит. Араун испытал раздражение и застарелую боль, которые захотел тут же выплеснуть на этих жалких смертных. Однако ему пришлось смирить нрав, не в том он был положении, чтобы собственными руками убивать своих союзников. Это в прежние времена можно было прихлопнуть пару букашек под настроение. Явился он смертным в своем излюбленном виде, как закутанная в плащ с головы до пят фигура с клубящимся из-под капюшона зеленым туманом и ветвистыми оленьими рогами. При виде бога все жрецы тут же упали на колени. Тот, что стоял ближе всех, чуть впереди остальных, поднял голову и заговорил. Но Арауну было наплевать на звуки, исторгаемые изо рта этого человека. Коснувшись разума служителя, он без труда узнал обо всем, что тот хотел поведать и что пытался скрыть. Впрочем, жалкие секретики жреца не были хоть сколько-нибудь значимыми и не стоили упоминания. Он был верен своему господину, и это главное. По-настоящему важное заключалось в том, что последователей культа истинных богов и сам культ истребляют. Началось все меньше 20 лет назад, когда один из смертных владык возненавидел всех одаренных силой и принялся их убивать, не делая меж ними никакого различия. Тогда его последователям удалось не только выжить, но и неплохо пополнить ряды. Уничтожаемые мелкие общины, цеха или даже одиночки, объединялись вокруг более сильных и богатых собратьев. Пережив первые годы дикой охоты и забрав в свои убежища всех, кого только можно, его жрецы стали готовиться к мести, а затем предпринимать одну попытку за другой. Этот момент показался Арауну весьма странным и тревожащим. Ни одна попытка не увенчалась успехом. Им противостоял очень могущественный маг Эмрис. Но это было не настоящее имя, а лишь прозвище, дарованное судьбой и по-своему понятое друидами. Друиды. Лишь одна мысль об этих безвольных червяках рождала в нем жгучую ненависть. Тогда один из бывших друзей, выживший и практически потерявший божественную силу. Он всегда был мягкотелым слизняком, но после падения эта его черта превратилась в настоящее безумие, которое Дагда привил своим почитателям, отдав последние крохи силы лишь на то, чтобы дать им врожденное миролюбие. После этого бывший друг прожил среди них жалкие 40 лет и умер, как простой смертный. Дагда не боролся, не пытался сделать хоть что-то, а просто сложил лапки, как побитый щенок, превратив в таких же побитых щенков свою паству. Друиды были для Арауна чудовищным извращением и больными тварями, которых следовало истребить. Тем не менее, сам он к этому руку ни за что бы не приложил. Ему хотелось, чтобы это сделали те, на милость кого Дагда в свое время и положился. Римляне или искаженные ими гэллы. Пусть бывший друг был уже давно мертв, и всего этого не увидит. Тем не менее, его жалкое наследие должно обратиться в прах из-за собственной никчемности и глупости. Новости о том, что от этого смертного безумца пострадали и друиды, наполнили сердце Арауна злорадным удовлетворением. Последняя попытка последователей истинных богов уничтожить враждебного им короля чуть было не увенчалась успехом. Договор с вождем, чтящим традиции своего народа и имеющим за собой тысячи воинов, шпион в окружении безумца и использование артефакта, созданного когда-то самим Арауном. Однако и здесь они потерпели неудачу. Тот, чью память он читал, был там, у стен Камелота, и видел многое. То, что вызвало у этого жреца животный ужас, вызвало у Арауна отчетливое беспокойство. Он знал, что им противостояло смертный, ставший высшим существом, но еще не переродившийся в бога. Сотни лет он с друзьями ходил по земле, сражались, царствовали, вели народы, совершали подвиги, будучи такими, уже не людьми, но еще не богами. Просто так подобные существа не появляются. Смертный, даже имея великую силу, никогда не перешагнет рубеж, отделяющий низшего раба плоти от высшего, могущественного духа, с легкостью повелевающего материей. По крайней мере, без посторонней помощи. Очень давно, тысячи лет назад, они были избраны из рода людского Сиаитхтир, великими учителями, постигшими все тайны мироздания. Тогда высокие и прекрасные существа с длинными острыми ушами и глазами, что излучали яркий синий свет, казались юношам и девушкам настоящими богами. Их дома, одежды, сама жизнь и природа вокруг были настолько за гранью понимания молодых людей, что ничего другого они и подумать не могли. Постепенно, находясь среди Сиаитхтир, постигая тайны магии, к ним приходило понимание всех тех чудес, которыми их учителя повелевали. Большую часть мудрости высших существ они так и не постигли, но благоговение перед магией и учителями молодые люди больше не испытывали. Уважение и преклонение перед мудростью сумевших обуздать эту силу, да. Благодарность за то, что показали и научили столь многому, тоже да. Но почитать Сиаитхтир богами избранные от рода людского перестали. Но в один момент их обучение закончилось, и они оказались предоставлены сами себе. Все Сиаитхтир просто исчезли без следа. На месте городов, вдруг, появились поля, леса и реки без какого-либо намека на то, что там когда стояли величественные и причудливые сооружения. Ни руин, ни фундамента, даже следов на земле и тех не осталось. После жизни среди высших существ, их прекрасных чистых домов, чудесной музыки, вкуснейших плодов, что росли в многочисленных садах, после необычайно красочных историй, которые можно было в буквальном лицезреть с помощью магических кристаллов, после, в общем, после благоденствия и красоты оказаться среди самых обычных людей, живущих, в лучшем случае, в хижинах из бревен, а то и в кожаных юртах, вынужденных охотиться и пахать землю, чтобы не умереть с голода. Причем, порой, даже этих усилий было недостаточно. Холодная зима, сухое лето, вот и нет почти урожая, а значит некоторые следующую зиму не переживут. Не говоря уже о грязи, фекалиях и гнили, которыми частенько пахло рядом с людскими поселениями. Да и жили они, в лучшем случае, по 40 лет. Тогда как Арауна и его друзья жили среди Сиаитхтир больше двух веков и считались по их меркам только-только вышедшими из детского возраста. За все эти годы они начисто забыли, как живут их сородичи, и вынужденное возвращение к ним не вызывало у воспитанников высших существ никаких положительных эмоций, не говоря уже горечи от потери тех, кого они считали друзьями, родителями и наставником. Поначалу они, как только могли, искали учителей, скитаясь по свету и даже забредая на иные планы бытия, но находили лишь слабые отголоски следов, понять которые им не хватало ни сил, ни умений. Смириться с потерей было очень сложно, но постепенно им это удалось. К тому же, в новой жизни были и положительные стороны. Неожиданно оказалось, что в глазах своих сородичей они почти что боги. Вечно молодые, красивые, сильные, быстрые, неубиваемые и повелевающие силами природы. Построив себе заповедный город по образу и подобию Сиаитхтир, Араун с друзьями поначалу жили там одни, но вскоре им стало скучно, они поселили там людей и стали преподавать им культуру и мудрость своих учителей. В силу своего знания и понимания, кое-что на этом поприще им даже удалось. Сородичи, которых избранники Сиаитхтир приютили, относились к ним так же, как они, давным-давно, к своим учителям. Со временем, такая жизнь, спокойная и размеренная, надоела им, и они стали покидать город. Кто-то уходил и не возвращался, кто-то уходил и возвращался очень редко, а кто-то отлучался ненадолго. Ученики высших существ разбрелись по свету, становясь вождями и мудрецами, уважаемыми ремесленниками и лукавыми пройдохами, беспечными балагурами и кровожадными воинами. Каждый развлекался, как мог. О них слагали легенды, сочиняли мифы, им молились и даже приносили жертвы. Спустя примерно 600 лет такой жизни, они стали замечать изменения в себе. Прожитые годы прибавляли им сил, но в какой-то момент их могущество стало расти как-то слишком быстро. Сила начала буквально захлестывать их, и это была непривычная уже сила магии, а энергия духа. Будто великое множество сущностей непрерывно отщипывают от себя малые частицы и передают их ученикам Сиаитхтир. Учителя умели работать с духовным началом, но им они это знание не передали. То ли изначально не хотели, то ли просто не успели. Начав пользоваться новым видом энергии так же, как и магией, они открыли для себя множество новых возможностей. Частицами духа управлять было куда проще, они требовали намного меньше мысленных усилий, и эффект от их применения был куда сильнее. Ученики высших существ почти сразу стали пользоваться исключительно духовной энергией, а поняв, что исходит эта сила от веры сотен тысяч смертных, начали целенаправленно создавать культы в свою честь. Но чем больше они использовали силу духа, тем сильнее менялись. Гордость начала превращаться в гордыню, жажда развития и знаний превратились в жажду силы и власти, дружба во вражду, зависть и ревность. Доброта стала показным лицемерием. Осознание собственного превосходства над остальными людьми переменилось в эгоизм и презрение к смертным. Пользуясь энергией духа, которая, вместе с частицами духа, несла в себе отголоски эмоций и образы, они изменили свою суть, став такими, какими их представляли себе многочисленные верующие. Они по-прежнему могли управлять магией, но в их душах уже не было для нее места. Пользуясь энергией духа, Араун и его друзья убили в себе магическое начало. Без постоянного притока веры они уже были обречены на смерть, вернее, на полное исчезновение. Пути назад уже не было. Ученики Сиаитхтир все прекрасно осознавали, и то, какую страшную ошибку совершили, и то, что превратились в жалкие подобия самих себя, но остановиться уже не могли. Сама их новая суть, эгоистичная и себелюбивая, не давала им прекратить свое существование или же стать смертными, избавившись от силы, что была дарована им верой множества людей. Подобная же участь, увы, коснулась не только Арауна с друзьями, но и почти всех жителей города, которые они построили. Для обычных людей они тоже были богами, пусть и младшими. Избранники высших существ обучили их магии, а затем, вместе с ними же перешли на энергию духа. Как оказалось, это был далеко не конец прекрасных метаморфоз, на которые были обречены неосторожные боги. Народ, некогда единый, пусть и разделенный на племена и рода, воевавшие друг с другом, но единый языком, богами и преданиями стал расползаться по свету. Одни ушли на север, к вековечным лесам, зеленым лугам и хмурым дождям. Вторые отправились на юг, в кишащие жизнью джунгли, к большим и грязным рекам, невероятно плодородной земле, что не знает снега и холодов, и навстречу со смуглыми людьми, разговаривающими на ином языке и поклоняющимся своим фантазиям. Третьи ушли к берегам теплых и не слишком морей, убивая и порабощая тех, кто жил там раньше. Единый ранее народ разделился, начал говорить на разных языках, легенды и предания стали пересказываться по-иному, и даже боги у них уже не были общими. Ученики Сиаитхтир ощущали назревающие перемены задолго до того, как произошло окончательное разделение, но, как и до этого, ничего сделать не могли. Мир смертных уже не мог выносить их силу, все живое и неживое вокруг них погибало, мутировало, теряло разум, стабильную форму. Жить среди людей они уже не могли, и ушли на иные планы бытия, создали там свои собственные миры по вкусам и желаниям, захаживая к смертным лишь в виде аватаров, вселяясь в смертные оболочки или образуя из чистой энергии тело. И то, и другое позволяют богам посещать смертных лишь на краткое время. Рано или поздно, сила не удержится в установленных пределах и начнет корежить реальность смертных под себя. Вести за собой народы и сильно менять их уклад они уже не могли. Сам повелитель смерти ощущал, как его разрывает на несколько, хоть и похожих, но все же довольно разных личностей. Араун, Аид, Хель, Плутон, Индра. В один не слишком приятный миг один бог разорвался на дюжину слабых и еще более ущербных личностей. То же самое произошло и с его, уже не, друзьями. Исходный разум ученика Сиаид-Хтир извратился еще больше. Многие воспоминания исказились, характер пришел в почти полное соответствие с верой паствы. Араун был уже даже не тенью, а отблеском, едва заметным и очень слабым. Отблеском одного из избранников настоящих богов, милостивых, великодушных и мудрых. Избранника, чье настоящее имя не вспомнит уже никто. Многое он забыл, но многое также и помнил. Жажда жизни и желание, во что бы то ни стало продлить свое существование, были не до конца осознанным стремлением исправить ошибки, вернуть себя прежнего и вернуть своих друзей. Увы, галыский бог смерти сам себя уже давно не понимал, будучи практически полностью поглощенным навязанной ролью. Все его осознанные стремления были направлены на власть и силу. Ничего больше Арауна не интересовало. Повелитель Анунна узнал все, что ему было нужно, и про то, что происходит сейчас на острове Бриттов, и про то, как остатки его клира в последний год стали уничтожать. Скрытые убежища, старые святилища с идолами в буквальном смысле равнялись с землей. Адептов, полноценных жрецов, послушников и наемников убивали, артефакты забирали, алтари превращали в пыль с помощью могущественной магии. Поначалу все были в панике и не могли понять происходящее, но, осознав, что без предательства неизвестные враги не могли узнать расположение столь тайных мест, клир истинных богов начал искать крыс. Занялся этим верховный жрец Йивин, разум которого Арауны прочел. Найти предателей ему удалось, и было их, на удивление, много. Все они прежде были верными слугами древнего культа, как стали называть себя почитатели истинных богов. Это название вновь пробудило у хозяина Анунна острое раздражение. Он не считал себя древним, тем, кто остался в прошлом. А нет, все еще впереди. Предателей оказалось неожиданно много, некоторые из них были проверенными и верными слугами культа. И, что главное, высокопоставленными служителями, знавшими то, о чем рядовые адепты и не подозревают. Пытки ничего не дали, что бы они ни делали, крысы молчали, выдерживая невероятную боль и погибая. С помощью одного ритуала Йивин смог соединить разум одного предателя с разумами шести сильных жрецов, в число которых входил и он сам. Того, что хотели, не узнали, зато поняли, что за всем этим стоит кто-то невероятно могущественный. Если бы верховный жрец вовремя не прервал ритуал, их разумы были бы выжжены. После этого они и решили призвать в этот мир Арауна. Смотреть в разумы остальных жрецов бог не стал, и так все было понятно. Так зачем утруждать себя копанием в чужой грязи, проблемах, страхах, тайных желаниях и прочем мусоре, который шел в довесок к действительно ценным сведениям. Что ж, раз смертные призвали его, дав так необходимую силу, не воспользоваться этим было бы глупостью. Раз он не может получить веру смертных, значит, получит их души. Они еще поплатятся за то, что так легко отреклись от него. Примечание к части. Я вернулся. Такая большая задержка с продой вышла из-за моих больших финансовых трудностей. Времени на написание практически не было. Увы, кризис мной не был до конца преодолен. Проще говоря, денег еле-еле хватает на еду и квартплату. Чтобы у меня не было никаких проблем, и я мог выдавать проды в большом объеме и часто, мне нужно 20 тысяч тыс, руб. Понимаю, сумма выглядит внушительно, но если удастся набрать столько за месяц, я буду полностью в вашем распоряжении, дорогие читатели. Я завел аккаунт на Басты. Ссылка добавлена в контактную информацию в профиле. Там я начал выкладывать сиквел к Мерлину. Современный мир, кроссовер с Марвелом и Людьми Икс и еще несколькими фэндомами. Пока там только одна глава, но в течение месяца я активно их выкладывать. Подписка там платная. Если хотите меня поддержать и почитать про Мерлина 1000 лет спустя, переходите по ссылке в профиле. Часть 3. Отрезок 4. Примечание к части. Всех с наступающим Новым годом. и пусть в Новый год не преподносит нам таких же сюрпризов, как год уходящий. Если что, эту главу я писал черти когда, так что не спрашивайте, какой чуши автор тут нагородил. Автор сам уже не помнит. Следующую проду выпущу в ближайшие дни, не скучайте. Власть – одно короткое слово, но сколько в нем смысла. Невероятно притягательное, сладкое, как любимая женщина в 17 лет, вызывающая привыкание, словно героин, и опьяняющая, подобно медовухе. Можно было бы сказать, что я, имея огромную власть, не поддался ее разгающему влиянию, сохранил трезвость рассудка и критическое отношение к своим поступкам. Но это ложь, я поддался ей, нырнув в порог властолюбия с головой. Одна лишь мысль о том, что в моих руках находится жизнь и судьба миллионов людей, опьяняет. Я могу делать почти все, что угодно, и мне за это ничего не будет. У меня есть доступ ко всем удовольствиям и развлечениям, которые только может предложить нынешний век. Рядом со мной потрясающе красивая, умная девушка. Она любит меня, а я ее. Столица Мерсии пала, Байерт мертв, его армия разгромлена. Еще одно королевство теперь под моим контролем. Аукстон взяли почти сходу. Я не стал разводить волокиту с осадой, а просто разрушил всю переднюю часть крепости. Стены, башни, ворота, барбакан. Над укреплениями за пару секунд возник воздушный смерч и просто разметал камень во все стороны. И не только камень, разумеется. После такого гарнизон был уже не боеспособен, и мои войска быстро заняли Аукстон. Я только потом узнал, что там, оказывается, был лорд. Как удачно все сложилось, да. Дезорганизованная армия Мерсии была уничтожена конным полком, который я направил на юго-восток королевства, где и находились вражеские войска. Потери были достаточно тяжелыми. Столкнулись бойцы с неплохой армией, солдаты которой почти им не уступали. И только крайняя разобщенность и, как следствие, крайне малая степень общей организации. К сожалению, с порядком и дисциплиной в локальном масштабе у них было все в порядке. Отдельные отряды бились отчаянно и умело, нанеся воинам Камелота большие потери. Больше трети погибло, четверть ранено, половины полка, считай, нет. Но главное, они выполнили задачу, покончив с войной в регионе. После падения Аукстона, путь на столицу был открыт. Ни сильного войска, ни нормальных стен здесь не было. Только две небольшие крепости в разных концах города. Причем настолько маленькие, что резиденции многих лордов больше. И то, они выполняли роль не укреплений, а защищенных административных объектов. Тюрьмы, резиденции наместника и казны. Байерт здесь не жил, у него был собственный замок, откуда он и управлял страной. По факту, столица Мерсии не была ее политическим центром. Дворцы старшин купеческих гильдий были куда богаче и величественнее городских резиденций виднейших лордов. Столица была средоточием культуры и экономики всего северо-востока Британии, здесь свила себе гнездо вся элита, сердце Мерсии, владея которым, я владел страной. На его фоне замок Байерда без него самого не играл почти никакой роли. Тысячи солдат растеклись по Риверделу, как песок, сквозь расходящиеся пальцы. Никто не ожидал нашего прихода, не нашлось того, кто мог бы объединить разрозненные отряды провинциальной, городской и портовой стражи. В результате, когда армия Камелота уже вошла в столицу, многие из тех, кто должен был, по идее, ее защищать, были все еще уверены, что мы стоим у Аукстона. Когда они опомнились, было уже слишком поздно. Одни бросали оружие и тут же сдавались, только завидев надвигающуюся массу солдат в красных каптах. Другие пытались оказать сопротивление, но после пары арбалетных залпов весь их пыл иссякал. Ну а были и те, кто сопротивлялся до последнего. Такие составляли абсолютное меньшинство. Сражались, в основном, представители регулярной армии, которые тут все же были, но на общую обстановку почти не влияли. Уже к утру следующего дня Ривердейл был полностью под нашим контролем. И вот тут-то я просто сорвался с цепи. Невидимый стержень, который был со мной на протяжении долгих лет, серьезно треснул. Устал, просто устал. От всего, навалилась какая-то жуткая апатия и безразличие почти ко всему. Благо, долго такое состояние не продлилось. Проведя некоторое время в обществе Морганы, я пришел в себя. Пару часов хорошего секса отлично поднимает настроение. Однако душевный надлом никуда не делся. Сколько уже все это продолжается? Год, два, три, а может даже больше, с тех пор, как я осознал себя. Когда простой деревенский мальчишка с туманными мечтами стал взрослой, цельной личностью, которой было категорически некомфортно в условиях раннего средневековья. Тем более, будучи представителем самого низшего и бесправного сословия, я карабкался наверх, используя почти все доступные методы, не противоречащие моим моральным принципам. Но бывали случаи, когда я выходил за рамки личной морали, и все ради личной силы, которая должна была принести мне власть, безопасность и комфорт. Я рвался наверх именно за этим, работал, пахал, как не каждый раб на руднике, и получил все, чего желал. Тогда не было времени оглянуться и подумать над пройденным пути. Меня закрутил водоворот событий, которых я не мог контролировать. И вот уже другой мир, необходимость возвращения, новые поиски, исследования, напряженная работа. Пусть я и выкраивал частенько время для отдыха и приятного времяпрепровождения с любимой девушкой, но работать, при этом, не переставал. Контролировал и направлял своих рабов по ментальной связи, подпитывал некоторых магией и творил через них заклинания. Но со взятием Ривердейла все это в один момент кончилось, не было больше необходимости в личном участии, подчиненные уже могли справиться со всем сами. Я получил время на некоторое осмысление своей жизни и пришел в уныние. Пройден долгий и нелегкий путь, достигнуты впечатляющие результаты, но, по большому счету, для чего это все? Да, я думал и даже делал, предпринимал серьезные и продуманные шаги, чтобы улучшить жизнь людей, дать им прогресс, подтолкнуть к самостоятельному развитию. И это хорошо, но все мои действия, так или иначе, завязаны на личную выгоду и ведут лишь к ней одной. Я покину этот мир, и как мне слабо верится, что после моего ухода продолжится хоть какое-то развитие, за исключением того, что уже предопределено историей. Все мои благие деяния были обусловлены только и исключительно необходимостью личного морального комфорта. В общем, усталость, помноженная на переоценку своей жизни. Ничего удивительного, что я сорвался и позволил себе недопустимое. 2 недели, пока Моргана прибирала к рукам рычаги власти и государственные органы, думая, что у меня тоже какие-то важные дела. Реально же я просто кутил. Мне приглянулся дворец одного из местных олигархов. Низкий, искрашенного в белый цвет кирпича, окруженный садами и фонтанами. Смутив разум хозяина жилплощади, я овладел его недвижимым имуществом, 2 прекрасными дочерьми и женой. Белокурые близняшки 15 лет от роду чудо как хороши. Кукольные личики с пухлыми чувственными губами, женственные, созревшие фигурки, с крупными, округлыми попками. Ну а их матери было слегка за 30, и ее красота имела совсем другой оттенок. Холеная и сытая женщина, старающаяся поддерживать свое тело в хорошем состоянии, чтобы муж не променял ее на молодую содержанку. Промыв мозги всем обитателям дворца, я приказал слугам стащить в самое большое помещение, а это была торжественная зала для трапезы, все кровати и принялся трахать девушек и женщину сутками напролет, прерываясь лишь на еду и употребление настойки из экималя. Это такой восточный яд, очень сильный и коварный. Достаточно пары капель, чтобы ввести жертву в сон, после которого пробуждения уже не будет. При этом, перед смертью отравленный будет видеть причудливые и, скорее всего, приятные сны. Так экималь действует на людей, меня же это снадобье вводит в состояние наркотического трипа наяву. По счастью, экималь имеет в своем составе мощный успокаивающий экстракт, и разбушеваться, будучи под его воздействием, невозможно. Принимать этот яд я начал пару месяцев назад. Один из моих лаборантов смог разгадать состав экималя и повторить его, используя местные растительные ингредиенты. Употреблять данное зелье я стал не для того, чтобы упороться и уйти от реальности. Экималь буквально переворачивает сознание. В процессе трипа меня могут посетить гениальные идеи, найтись давно потерянные воспоминания. Или же я смогу отыскать решение какой-либо проблемы, взявшись за нее с иной, необычной стороны. Но тогда, в Ривердиле, я именно что упарывался, трахался и принимал наркотический отвар. Близняшек лишил девственности во всех 3 отверстиях. Да после этого они с легкостью могут стать элитными шлюхами. Их мать приобрела большой опыт сомнительной полезности. Грудь у нее была весьма и весьма, и я заставляю ее выделывать всякое. Но, в очередной раз, после того, как я напился экималя и словил трип, мне явилось видение будущего. Такое, на самом деле, ни сказка и ни миф, бывают одаренные волшебники с необычным даром, который позволяет им прозревать грядущее. Видение приходит к ним, чаще всего, спонтанно в состоянии эмоциональных пиков. Крайнее душевное смятение позволяет их ментальной сфере, как бы, синхронизироваться с иным, астральным, миром и выловить оттуда нечто интересное. Однако видение можно вызвать и искусственно, с помощью зелий, расширяющих сознание. Правда, откровения, полученные в наркотическом бреду, нелегко понять. Я ни разу не провидец, но раз в год и палка стреляет. Если много раз упарываться сильным наркотиком, однажды можно поймать не бред, а подлинную истину. Как я понял, что это не очередное видение, навеянное Экималем. Подобное очень трудно объяснить, но мне всегда четко ясно, когда мой разум сам создает всякий бред. В тот раз было не так, увиденные образы были присланы извне. Ничего хорошего в будущем не было. Я видел смерть в довольно странном ее проявлении. Не как прекращение жизни, не как запустение, разрушение, словно бы конец мира, конец всего живого, нечто хтоническое и малопостижимое. Еще я видел десятки драконов в небесах и огонь, что они выдыхают из своих пастей, целое море огня, клубящееся, плотное и невероятно горячее. Но все это было неважно по сравнению с тем, что я увидел себя, переходящего границу миров. Увы, способ перемещения мне не открылся. Зато я узнал, что все же вернусь домой, и произойдет это в ближайшие месяцы. Всю рефлексию, как ветром сдуло, а внутренний надлом исчез. Причин кутить дальше у меня больше не было. А еще я решил для себя одну важную вещь. Не в первый раз об этом думал и приходил к каким-то выводам. Но сейчас все было несколько иначе, хотелось бы в это верить. Я решил не просто, по возможности, делать жизнь людей лучше. Я твердо поклялся самому себе, что положу жизнь на служение человечеству. Так и только так моя жизнь обретает смысл. Так и только так можно оправдать могущество, дарованное мне от рождения по воле слепого случая. Любовь и личное счастье, конечно, важны, но этого мало, просто катастрофически. Как я теперь понял, моя натура все время стремилась к чему-то высокому, великим свершениям, которые бы оставили след в веках. И, при этом, я совершенно не ощущал потребности в славе, восхвалении или всеобщем восхвалении. Просто мое желание состояло в том, чтобы просто творить великое, созидать все на свете. Города, деревни, страны, цивилизации, народы, прогресс, науку, культуру, технологии. Именно этого я всегда и хотел, не осознавая своих желаний и устремлений. Покинув дворец и девушек, которыми на протяжении 2 недель бессовестно пользовался, я вернулся в штаб армии. Расположен он был в самом центре Ривердейла, в здании городского магистрата. Чиновникам, большим и малым, пришлось здорово потесниться, а также умерить алчность, ибо за ними теперь пристально наблюдало множество недружелюбных вооруженных оккупантов, имеющих весьма однозначные взгляды на любого рода мздоимства и мошенничества. Это, конечно, не остановит хитрых и весьма предприимчивых торгашей, но былую наглость поумерит. На входе в 4-этажное, квадратное здание магистрата стояло 2 десятка гвардейцев в черных плащах, мой личный отряд. При моем приближении они все, как один, ударили себя в грудь. Услышав громкий звон-стук, получившийся от единовременного столкновения десятков латных перчаток с кирасами, горожане на площади обернулись. Когда они увидели меня в черных латах, большинство предпочло отвернуться, а то некоторые даже поспешили уйти из зоны видимости. Местные уже заочно знали меня, в основном, как кошмарного типа и безжалостного мясника, а я всего лишь снес баррикаду на главной улице и порубил пару, тройку, десятков солдат. По мне, ничего особенного, но у горожан, видевших это, было иное мнение. Потом пошли слухи, преувеличившие реальные события и добавившие кучу интересных подробностей. В результате, черный рыцарь, как меня окрестили, теперь бабайка всего Ривердейла. На дворе уже была поздняя осень, и в больших помещениях чувствовался холодок. Тепло было только в тех помещениях, что располагались рядом с печами. В одном из таких, как раз и находился наш оперативный штаб, а рядом с ним наша с Морганой спальня. И дом, и работа, очень удобно. Зайдя в большой зал, который мы используем и в качестве кабинета, как место для совещаний, я обнаружил там любимую, корпеющую над стопками макулатуры. Появилось чувство какой-то годливости. Она тут работает, а я херней страдал, прикрываясь душевными страданиями. Вот как сотворю что-нибудь, и самому же потом противно. Эх, ладно, надо забыть это, как дурацкий сон, и больше так не делать. Что она там, интересно, пишет? Эдикт о свободной торговле? И что же там? Так, отмена всех пошлин и таможенных сборов для подданных Камелота. Наоборот, повышение в 3 раза входного налога для подданных иных королевств Альбиона. Какая забавная формулировочка. Дальше идет жесткая установка цен на ряд товаров. Зерно, мясо, молоко теперь 2-2,5 раза дороже, а хлеб, сыр, творог теперь 50% дешевле. И так далее и тому подобное. Лен, шерсть, руда разного сорта и качества, выделанные шкуры в цене поднимались, а товары более высокого передела, вроде ткани, готовой одежды, инструментов, посуды согласно этому эдикту станут значительно дешевле. Занятно, а ведь мы с ней разговаривали о необходимых экономических реформах на захваченных территориях. Но именно что разговаривали. Какие-то конкретные действия мы не проговаривали. И вот сейчас она составляет то, что, в перспективе, должно насытить рынок сырьем и разорить мерсийских олигархов, львиная доля собственности которых находится в Нортумбрии и Уэссексе. Попутно, он обеспечит отток средств из города в деревню. Эффективно, радикально и, что главное, продумано. Мои уроки она усвоила прекрасно. Все хорошо, но как ты собралась следить за его исполнением? Говорю, опуская руки на плечи Морганы. Ох, вздрогнула она от неожиданности, ты меня напугал. Я бы извинился, но ты сама не заметила, как я вошел. Фум, да, не заметила, как-то уж очень вяло ответила любимая. Приглядевшись, вижу еле заметные круги у нее под глазами. Дорогая, беру нежную девичью ладонь в свои грубые мозолистые руки. Ты давно спала? 3-2 дня назад. А что? Да ничего, иди спи. Прости, но я не могу, мне нужно. Тебе нужно спать. Здоровый сон, основа правильного питания. Тьфу. Здоровый сон, основа правильной жизнедеятельности. Моргана, не спорь, ты нуждаешься в отдыхе. Иди, а я все сделаю. Ты не понимаешь. Упрямо покачала девушка головой. «Я должна встретиться со старейшиной и объявить ему волю короля». Она стукнула указательным пальцем по бумажке перед собой. «Я должна выступить перед лучшими людьми с готовыми тезисами. А у меня еще ничего не готово. Нужно. И все это я могу сделать за тебя, аккуратно стучусь в разум любимой». Та, с насупленным видом, все же убирает ментальную защиту. «Действую осторожно и деликатно, не лезу, куда не надо». Просматривая лишь поверхностные мысли и воспоминания, узнав все, что мне нужно, покидаю разум Морганы. Поспи, а я поработаю, наклоняюсь и целую ее в лоб. Устало опустив голову, она встала со стула и, пройдя несколько метров, улеглась на сдвинутые у окна лавки, на которых была положена самая настоящая постель. Энда, часть 3, отрезок 5. Очередное мое утро в Ривердиле началось с привычной рутины. Я разбирался с ежедневными отчетами заместителей, проверял корреспонденцию на наличие там адресованных лично мне писем. Сегодня никаких неожиданных происшествий и срочных дел не было, поэтому я вышел на полигон, потренировался со своими рыцарями, чтоб навыки не ржавели. После того, как убедился в том, что титул Асклинка ВС есть со мной, возвращаюсь в кроватку, прямо под теплый бочок к любимой, которая по обычаю всех сов, спит до обеда. Из-под одеяла показалась милая, сонная мордашка. «Пора просыпаться», — шепчу в ушко не желающей просыпаться девушке. «Ешь, чуть-чуть, пожалуйста», — пробубнила любимая и отвернулась на другой бок. «Что же, ты не оставляешь мне выбора», — откинув в сторону прядь черных, как воронье перья, волос осторожно касаюсь губами идеальной кожи возлюбленной, начав покрывать поцелуями ей белую спинку. «Продолжай, и я точно не встану», — отозвалась Моргана через пару минут. Сна в ее голосе уже не осталось. Спустя пару секунд я ощутил, как мой самый чувствительный орган обхватили нежные пальчики. Левая рука любимой забралась под одеяло и начала бессовестно меня дразнить. «А кто говорил о том, чтобы вставать?» Перехватываю девичью кисть и задаю ее движением более стабильный темп. Из уст сам собой вырывается протяжный стон. Любимая знала, как доставить мне максимальное наслаждение. Ее нежные пальчики орудовали только так. Чем ближе я подходил к пику, тем агрессивнее становились ее движения. Каким-то своим непостижимым образом определив, что я уже на грани, она, не отпуская мою плоть, перевернулась на другой бок, ко мне лицом, и уткнула возбужденный конец себе в живот. Эльхкого касания самой чувствительной части меня к гладкой, чуть прохладной коже оказалось достаточно. Из меня изверглась горячая, белая струя, обрызгавшая идеальное тело любимой. Довольно промычала Моргана, слезав с ладони белую каплю, кажется, нам и вправду пора вставать. Ну наконец-то ты это поняла, изображаю облегчение и радость, выбираясь из постели. В ответ Моргана состроила весьма забавную мордочку, этакую смесь обиды и разочарования. Не став отвечать, она лишь поджала губки и тоже начала вставать с кровати. Так как спали мы оба нагишом, перед моими глазами развернулось зрелище, от которого я не мог, да и не хотел отводить взгляд. Нагнувшись за чулками, она выставила в пёрде свою аппетитную, круглую попу, и сделала любимое это, конечно же, специально. Зная меня, как облупленного, Моргана понимает, как на подобное зрелище отзовется мое естество, и она на 100% права. Мне захотелось немедленно схватить ее за бедра и отыметь в эту прекрасную во всех отношениях попу. Вот только это уже банальность. Я не собирался поддаваться первейшей зову плоти, мне хотелось быть чуточку более оригинальным. Ну и, конечно же, нельзя было просто так сдавать позиции в этой игре. Поэтому тоже начинаю одеваться, в отличие от любимой, без всякой задней мысли. Ну, разве что чуть-чуть. Моргана, подождав немного и поняв, что набрасываться на нее никто не собирается, стал реально натягивать чулки. По комнате прошлась волна теплого ветра. Любимая сплела заклинание сухой чистки, приведя свою кожу в идеальное состояние. Не то, чтобы она раньше была какой-то не такой, но нет предела совершенству. Моргана убрала выступившие за ночь микровыделения и подсохшие семя со стройного животика. Сразу после этого помещение озарилось короткой белой вспышкой, а ее волосы сплелись в одну большую, длинную косу. «Прошу, моя леди», подаю уже полностью одетой Моргане руку, та царственно ее принимает, и мы вместе выходим из своих покоев. Дойдя до большого зала, где стоял трон наместницы, любимая села на него, а я встал рядом, безмолвно охраняя правительницу Ривердейла. Два раза в неделю она давала аудиенцию, разбирая жалобы или же просто просьбы жителей города. Сегодня был именно такой день. Первое время после взятия столицы Мерсии поток страждущих был просто нескончаемым, и Моргана буквально ночевала на своем троне, забывая, подчас отужинать или освежиться. Девушка желала понимать, чем жив-то и дышит один из богатейших городов Альбиона, оттого и терпела все это. Надо сказать, такой подход дал свои плоды, буквально приручив людей, которые отныне видели в нас не оккупантов или временную власть, а справедливых и надежных повелителей, способных не только худо-бедно управлять Ривердилом, но и делать жизнь в НМ лучше. Работать непосредственно с населением, очень обеспокоенным своей дальнейшей судьбой, мы разобрались с тем, что здесь, да как, и выстроили спустя почти полгода, более или менее работающую властную вертикаль, и теперь Моргане уже не нужно разбираться со всем самой. Большую часть административной работы за ней делают многочисленные заместители, имеющие каждый по штату мелких чиновников. На данный момент аудиенции являются, в большей степени, пиаром, нежели реальной работой правителя. Моргана показывала людям, что ей важны они и их проблемы, помогая нескольким случайным просителям, в то время как основной массой жалоб занимаются королевские судьи и их помощники. Впрочем, данный аппарат, выстроенный вокруг наместницы Камелота, обслуживает не только Ривердейл, но и всю Мерсию. Отсидев положенное время и удовлетворив жалобы двух человек в досудебном порядке, любимая поспешила покинуть тронный зал. Вся эта показная добротель была ей откровенно в тягость. Она считала это пустой тратой ее драгоценного времени. После прима просителей Моргане нужно было развеяться, и она пошла вниз, на полигон, туда же, где несколько часов назад находился я. Площадка для тренировок располагалась с восходной стороны и сейчас была накрыта гигантской тенью дворца. Из-за этого вечером здесь никого не было, хотя перед закатом уже, в принципе, было не принято махать мечами. Рыцари предпочитали собираться в кабаках, раскрашивая будни веселыми, хмельными приключениями. Правда, им это не всегда удавалось. Гарнизонную службу никто не отменял. Да тренировки у них не добровольные, а принудительные. Хоть живыми, хоть и мертвыми, но они должны 3 часа в день посвящать воинским тренировкам. А заниматься интенсивными физическими упражнениями, мучаясь похмельем, суть есть изощренный мазохизм. Не то, чтобы такого не происходило, но случалось весьма нечасто. Мучить себя было немного желающих. Кроме нас, на полигоне никого не было. Мы, разгоряченные, в одном нижнем белье практически. На мне лишь тонкие бриджи, которые я ношу под штанами. На ней, корсет без платья и белые, шалковые трусики. И хоть мы всего лишь тренировались, не переходя черту, но напряжение между нами можно было потрогать руками. Я хотел ее, она меня, но дальше дело не шло. Любимая ожидала проявления инициативы с моей стороны. Ну а мне не хотелось просто так набрасываться на нее. Я вс никак не мог придумать, как бы так поинтереснее обставить наши очередные потрохушки. Конечно, заставлять девушку ждать не очень хорошо, но упрямство не давало мне пойти на попятную. Вс также идеально, как и всегда, улыбаясь, даю оценку навыкам Морганы. Спасибо, но ты, как и всегда, не договариваешь. Зачерпывая из бодьи воду, отозвалась любимая. Твои недочеты мы можем обсудить и потом, а сейчас, почему бы и не отдать должное твоему умению. Пф, на вс то у тебя найдется ответ, фыркнула любимая, накидывая свой любимый красный плащ. Не на вс, графиня Харлоу, я тогда не смог ничего ответить. Это которая? Мой сынок самый лучший на свете, возьмите его, пожалуйста, пожалуйста, в свою свиту. Хах, да ты, кажется, бегал от нее. Как только мог. Во-первых, ни от кого я не бегал. Просто выбирал непрямые маршруты. А, во-вторых, когда она в следующий раз сюда явится, я скажу, что тебе, как раз очень нужен верный человек. Улыбка сошла с личика Морганы, а на лбу появилась маленькая складочка. Ты так не сделаешь, покачала она головой спустя минуту раздумий. Откуда ты знаешь? Я хорошо знаю тебя. Ты слишком сильно меня любишь, лукаво улыбнулась девушка, как бы невзначай распахивая плащ и выставляя впёрдэ грудь, которая чуть ли не вываливается из верхней части корсета. И ведь не поспоришь, не выдержав, издаю короткий смешок. Хм, кажется, придумал. Ай, пискнула от неожиданности любимая, когда я притянул её к себе и запечатлел на устах поцелуй. Ну наконец-то, выдохнула она, скидывая с себя плащ. Быстро расшнуровав корсет, выпускаю на волю двух тяжёлых близняшек, что волнительно колыхнулись, представая пред моим взором. Надо сказать, за полтора года Моргана, которая и так была слегка постарше моей невесты, неплохо так повзрослела. Окончательно избавилась от детской припухлости, еще сильнее округлилась в нужных местах, заметно вытянулась, практически догнав меня в росте, и прибавила в объеме молочных желез и ягодиц. Так что белые шары, которые я с удовольствием сейчас мял, имели весьма уверенный такой пятый размер. Прикусив нижнюю губу, любимая прикрыла глаза от удовольствия. Вс же я не первый раз этим занимаюсь и знаю, как сделать своей партнерше приятно, очень приятно. Не отрываясь от Морганы, телекинезом разворачиваю нас на 180 градусов, а затем усаживаю любимую на окно. «Вкуснятина!» – прошептал я, лизнув тверды, алый сосочек. «Пошляк!» – без всякого негатива отозвалась девушка. В ее взгляде, обращенном на меня, были лишь нежность и бесконечное обожание.